Глава 25. Окно. Стояла светлая летняя ночь, хотя дул сильный ветер, и по небу плыли, закрывая бледные звезды, черные облака. Воздух был прохладный, что особенно чувствовалось после дневной жары. На пустоши все время что-то скрипело и трещало, и кусты шелестели под порывами ветра, словно множество накрахмаленных юбок. В эту ночь, казалось, никто не остался дома. Ветер доносил издалека блеяние овец, голоса людей, лай собак. Но мистер Кэмпион как будто ничего не слышал, поглощенный одной единственной мыслью. Правда, время от времени он вспоминал о горьком алое, укрощенной Джои, которая вела себя отлично, хотя ее нервозность осталась при ней. И Кэмпиону оставалось только молиться, чтобы она не менялась обещанные полчаса. В конце концов, он перестал думать о лошади. Когда он выехал на дорогу, церковные часы пробили 11 раз, и он решил и дальше скакать напрямую. У него не было ни одной лишней минуты. Когда на пути встала живая изгородь, горькая алоэ перепрыгнула ее, словно кошка, и Кэмпиону показалось, что лошади нравится их путешествие. Скорость и опасность приносили удовлетворение ее дикой натуре. Кэмпион не обманывал себя. Он отлично знал, что делал, когда скакал в темноте по незнакомой местности на излеченной цыганом лошади и лишь молился Богу, чтобы на пути им не встретилась, например, колючая проволока, совершенно забыв, что находится в охотничьих местах. У лошади были свои трудности. Она попадала в ямы и гнезда, а один раз прямо перед ней оказалась овца, и она встала на дыбы, но не сбросила Кэмпиона. Наверное, им обоим выдался удачный день, потому что довольно скоро и без особых потрясений они добрались до лугов Седл-Хилла. А когда стали подниматься по крутому склону, Кэмпион увидел башню, то есть левое крыло старинного дома, черневшее на фоне неба на другом конце долины. В башне на самом верху светилось окно. Его было отлично видно, небольшой красный круг на черном фоне. Несмотря на то, что Кэмпион ждал это зрелище, оно взволновало и испугало его. Огонь горел куда выше, чем он рассчитывал, и он вспомнил о странном украшении над центральным окном в левом крыле, словно выбоине в камне. По крайней мере, так казалось снизу. Пока он смотрел на башню, издалека донесся знакомый шум мотора, и когда Кэмпион перевел взгляд вниз, то увидел огни машины. На его глазах они исчезли. И Кэмпиона охватила паника. Не помня себя, он с такой силой ударил пятками в бока лошади, что она подпрыгнула, и ему на мгновение показалось, будто он потерял над ней контроль. Однако она быстро успокоилась и легко поскакала вниз по склону, перескочила через широкий ров и вновь стала подниматься вверх. Небольшую белую калитку она взяла так, что Кэмпион почти не ощутил изменений в ее шаге. Однако лекарство Джои уже переставало на нее действовать. И она время от времени злобно встряхивала красивой головой, наверное, не желая больше терпеть поводья. Кэмпион, заметив это, соскочил с нее около садовой калитки, и вот тут-то она недовольно поднялась на дыбы. Но Кэмпиона уже и след простыл. Его лоб усеивали капельки пота, когда он бежал к дому, а выражение лица уж никак нельзя было назвать глуповатым. Машина с выключенными фарами уже минут 15 как въехала на подъездную аллею, и даже если учесть необходимость не создавать лишний шум, все равно 12 миль не расстояние для миссис Дик. Она наверняка уже в парке. Кэмпион приготовился к неожиданностям. Способности миссис Дик были ему известны. Мистер Кэмпион взглянул на башню, возвышавшуюся по другую сторону дикого луга, которая единственным красным глазом, чего только не видевшим, о чем даже и слухов не узнать, смотрела на него сверху вниз. Позади этого глаза находилась чаша под охраной неизвестного и, возможно, чудовищного сторожа, которого лицезрели не больше 3 человек, еще не закончивших земной путь. Чего только Кэмпион не начитался о нем и не наслышался. На него туманно намекали книги известных мемуаристов, и о нем с опаской шептались в фешенебельных клубах. Вали то боялся думать о нем. Наверное, в эту ночь множество глаз было устремлено на башню. Слава богу, удалось убрать со сцены банду миссис Дик. Но рядом вполне могли быть другие люди, ждавшие сокровище, чтобы переправить его в надежное место. Похитительница, как думал Кэмпион, не собиралась самолично участвовать в грабеже из страха перед знакомыми, которые могли ее узнать, но у нее не оставалось другого выхода. Пока и в доме, и вокруг него было тихо. Свет горел еще только в двух окнах, в западном крыле в гостиной и библиотеке. Слуги, видимо, спали. По крайней мере, в их окнах огня не было. Кэмпион представил, как Пенни сидит одна в гостиной, а Валь со священником и отцом расположились в кабинете, не подозревая о том, что снаружи люди без страха и смущения устремляют свои взоры на единственное круглое окошко в башне. Стараясь держаться в тени, Кэмпион побежал к дому.